Глава 11. Маг с горбинкой на носу оказался ректором академии, а усатый маг — его заместителем. И одновременно с этим это были самые могущественные, самые сильные люди академии. И вот в сопровождении ректора и его заместителя мы направились на выход. Троица отморозков была уже около библиотеки, видимо, пришли отметить свой триумф. Но, увидев меня живым и невредимым, выходящим из библиотеки, они вытянули лица. Однако, когда сразу следом за мной вышли ректор и заместитель, начали злорадно ухмыляться. Поди решили, что меня за ночевку в библиотеке попрут из академии. И тут ректор пожал мне руку и сказал: «Владимир Дмитриевич, заходите после лекции, пообщаемся с вами». Троица отморозков слегка охренела и поспешила ретироваться. Но в мои планы их уход не входил. Я жаждал мести, поэтому рявкнул: «Стоять, трусы! Забыли про магический контракт?» Все трое остановились, как будто их дернули за веревочку. Ситуация привлекла и остальных студентов. Все-таки конфликты отлично собирают внимание. На виду у всех я поманил пальцем ушлепков, и они, испуганно озираясь и хныкая, как нашкодившие щенки, подошли ко мне. Я еще не решил, где именно унижу этих горе-спорщиков. То ли прямо тут, на улице, у крыльца библиотеки, то ли отведу туда, где погрязнее, чтобы протерли с собой пол. Но потом решил, что не буду уподавляться им, пусть скребут пузами снег прямо тут. Народ вокруг, предчувствуя жареное, собирался. Свидетелей нашего пари вчера было много, поэтому они сегодня с удовольствием делились информацией с теми, кто пока не знал всех нюансов. А если еще учесть то, что эта троица много кому успела насолить, то и вовсе все ждали представления. На дорожке показался Степан, тот самый надменный парень с двумя качками за спиной, который в первый день проводил мне экскурсию по Академии магии. Подойдя ко мне, он протянул руку. «Привет, что происходит?» Я пожал протянутую руку и ответил: «Привет, да вот эти господа с треском проиграли пари. Сейчас исполнять будут вторую часть марлезонского балета». И, обращаясь к ушлепкам, с угрозой в голосе спросил: «Так ведь?» «Так, так», — закивали головами Романич, Пяхтер и Сургут. Степан смерил троицу оценивающим взглядом и усмехнулся. «Думаешь, они умеют танцевать?» «Еще как!» — засмеялся я. «На пузе!» «О как!» — удивился Степан. «Я бы на это посмотрел!» Парни уже откровенно тряслись. Никакого достоинства. Ну, проиграли, со всяким бывает. Просто с честью верни долг и все. А они — никчемные людишки, мусор. Такие гнобят слабых, а перед сильными хвостами виляют. «Вы слышали?» — спросил я и скомандовал. «На землю!» Позади меня стояли Марта и Василь. Я им, конечно, уже рассказывал про пари, но одно дело услышать и совсем другое — увидеть все собственными глазами. Тем более, что когда я выполнял свою часть пари, и Марта, и Василь были рядом. Собственно, благодаря им и шаману я смог продержаться в библиотеке до утра. И не просто продержаться, а выжить, так что вполне нормально, что вторая часть будет посвящена им. Я демонстративно расставил ноги и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, господа, не стесняйтесь. Я не буду заставлять вас рисковать жизнью, как вы заставили меня. Просто ползите». Первым, шмыгая носом, опустился на четвереньки блондинчик. И под охреневшие взгляды окружающих направился на четвереньках ко мне. Пришлось придавить его ногой. «Мы договаривались на пузе, так что давай по-пластунски. Подбери зад, а то отстрелят». Из толпы донеслись шепотки. «Смотрите, он действительно ползет. Какое унижение! Никакого достоинства! Ужас! И это боярские сыновья! Да как он посмел так унизить наследников боярских родов?» Следом за блондинчиком пополз доходяга. Потом толстяк, и ему было сложнее всего. Я даже в какой-то момент побоялся, что он снесет меня своими жирными боками. Пришлось расставить ноги чуть-чуть пошире. Отморозки проползли один раз и повернули на второй круг, потом на третий. Из толпы по отношению к ним неслись презрение и, как ни странно, жалость. А вот меня боялись и ненавидели. Ничего удивительного, я все еще был в змеиной крови. И если одежду тулуп прикрывал, то лицо и руки покрывала кровавая корка. В какой-то момент я почувствовал в толпе направленное на меня желание убить. Я это узнал по притоку черной ци. Что-что, а именно черную ци, похоже, в академии я разовью лучше всего. А мне бы для гармонии нужно развивать все три системы меридианов. Закончив экзекуцию над тремя ушлепками, я сказал: «В следующий раз будете думать, прежде чем заключать пари. И тем более такое пари, какое заключили со мной. Вы хотели меня убить, в результате пришлось ползать. Но прямо скажу, до библиотечного монстра вам очень далеко. Он ползал много лучше вас, Правда, ему это не помогло. И, потеряв к ним интерес, повернулся к Степану и кивнул на нашивку на рукаве. «Ты где обычно завтракаешь? В кафе или в столовой?» «Обычно в кафе, но сейчас пойду с тобой», — ответил Степан. «Отлично», — сказал я и развернулся к стоящим позади меня Марте и Василю и совершенно буднично спросил. «Как вы насчет того, чтобы позавтракать?» Марта и Василь закивали. «Ночка была длинная, а ужин сам знаешь какой», — сказал Василь. «Это точно», — я засмеялся. «Ну что, идем?» Мы развернулись и направились в столовую. Свита Степана отправилась за нами. На троих отморозков я даже не глянул. Они и раньше-то для меня ничего не значили, а теперь и вовсе стали пустым местом. Хотя из виду их выпускать нельзя. Такие уроды любят гадить из-под тишка. Да чего далеко ходить? Взять хоть это пари. Они ведь точно знали, что в библиотеке меня ждет смертельная опасность. И все равно вынудили. Точнее, я бы даже сказал, подставили. Далеко уйти мы не успели. По аллее в нашу сторону двигалась группа парней. На нашивках у них была морда волка. Она очень красноречиво сообщала, какому роду принадлежат парни. Я, признаться, напрягся. Слишком демонстративно шли парни. Слишком недобрые у них были ухмылки. И тут нас догнала староста. «Володя, подождите меня», — сказала она, пристраиваясь рядом со мной. «Почему ты так выглядишь? Что случилось? Где ты был? Чья это кровь?» Вопросы сыпались из нее, как из рога изобилия. А мы тем временем сближались с волковскими. Появление Анастасии Воронцовой изменило расклад. Я заметил, как с ее появлением волковские переглянулись и, видимо, поменяли свои планы. Во всяком случае, парни прошли мимо. Столкновение было близко, очень близко. Я даже силы прикинул. С моей стороны я, Марта, Василь, Степан и два его шкафа. И то от Василя в бою толку мало. И выступит ли Степан на моей стороне, неизвестно. А у волковских 9 бойцов, то есть расклад явно на их стороне. Но почему они не напали? Я ведь видел, что планировали. Тогда почему? Анастасия из дружественного рода? Или наоборот, между родами отношения настолько напряжены, что любая искра может привести к большому кровопролитию, и роды договорились соблюдать нейтралитет? Слушая и автоматически отвечая старости и Степану, я начал рассматривать нашивки. Я и раньше видел, что они отличаются, но как-то не задавался вопросом, в каких отношениях состоят эти рода. Ведь вполне может сложиться ситуация, что враг моего врага может стать мне союзником, хотя бы временным. Кстати, у Анастасии Воронцовой на нашивке был ворон, а у Степана – перекрещенный меч и копье на фоне дубового листа. Исходя из этого, я могу догадаться, что Анастасия имеет какое-то отношение к роду Вороновых, а вот к какому роду принадлежит Степан, я догадаться не смог. А спросить было как-то не очень удобно. Нужно будет потом Марту расспросить. Ну или вдруг случай представится выяснить. Ведь вполне может оказаться, что нашивки к родам имеют отношение постольку-поскольку. А здесь в Академии магии свои группировки и свои обозначения. Просто некоторые рода объединились. Почему нет? За размышлениями я не заметил, как мы подошли к столовой. И тут уже я извинился и пошел в туалет умыться. Потому что с такой рожей можно было наказывать ушлепков. Это даже придало определенной атмосферы. А вот есть совсем не камильфо. Да и вообще перед едой нужно руки мыть. Василь тоже отправился со мной, как и Марта, только она пошла в женскую комнату. Когда мы с Василием умывались, он мне сказал. «Мне кажется, мои видения стали четче и яснее». «И что же ты увидел?» — отфыркиваясь, спросил я. «Тебе не нужно сегодня ходить на первую лекцию», — негромко сказал Василь. «Почему это?» — поинтересовался я. А перед глазами встали волковские, то, как они шли нам навстречу. Кстати, Сени среди них не было. И вообще, его не было среди наблюдателей за наказанием отморозков. Хотя, казалось, там собралась вся Академия. Интересно, почему он пропустил такое представление? «Встречу обязательно спрошу». Умывшись, мы пошли к раздаче. Степан и Анастасия заняли очередь, и как раз уже нужно было набирать еду. «Лучше бы змеиными шашлыками позавтракать», — вздохнул я, переживая не только об утерянном мясе, но и о змеиной коже, которую я так и не успел снять. «Но раз шашлыки обломились, будем есть, что дают». «Змеиными шашлыками?» — удивился Степан. Анастасия же просто смотрела на меня, открыв рот. «Там на всю Академию хватило бы», — вздохнула Марта. «Если бы от солнечного света змея не испарилась бы». «Подождите», — выставил перед собой ладони Степан. «Так вы что, действительно убили библиотечного монстра? Слухи не врут?» Мы с Василием и Мартой переглянулись и практически одновременно ответили. «Действительно убили». Ну и, естественно, дальше пришлось рассказывать и про пари, и про шамана, и про змеюку. Скрывать особенно было нечего. Хотя и в излишние подробности впадать тоже не хотелось, но Анастасия со Степаном не отстали от нас, пока мы не рассказали все. Даже мои попытки намекнуть, что мы, в общем-то, завтракать пришли, не возымели действия. А мой сосед по комнате говорит, мол, там библиотечного монстра убили, а я ему и не поверил. Зря, оказывается, — прокомментировал Степан. Хорошо, что догадался сходить посмотреть. А потом, фыркнув, добавил. Если бы сосед решил со мной заключить пари, что библиотечного монстра убил парень, который вчера только поступил в академию, я бы точно продул. «Я тебе больше скажу», — встряла староста. «Этот парень пробудил силу всего 40 дней назад». В глазах Степана неподдельное восхищение соседствовало с глубочайшим недоверием и бескрайним удивлением. Шкафы сидели за соседним столиком и спокойно поглощали пищу, одновременно отсекая от нас всех любопытных. А любопытных было много. Кого-то интересовало убийство библиотечного монстра, а кого-то пари с отморозками. И они хотели посмотреть на того, кто заставил ползать на пузе тех, кто у многих сидели уже в печенках.